Я всегда любил Францию. Всегда. В прошлую войну я был ребенком. Что я думал тогда, в счет не идет. Но потом я всегда любил ее. Только любил издалека, как принцессу грезу. Из-за моего отца. Он повернулся и, засунув руки в карманы своей куртки, прислонился к камину. Тут же стояло кресло, совсем рядом. Но он не сел в него. До последнего дня он ни разу не садился. Мы не предлагали ему этого, и он никогда не делал ничего, что могло бы показаться фамильярным. Из-за моего отца. Он был настоящим патриотом. Наше поражение было для него тяжелым ударом, и все же он любил Францию. Он верил, что солнце наконец взойдет над Европой. Говоря это, он не сводил глаз с моей племянницы. Он смотрел на нее не как мужчина на женщину, а как смотрит на статую. И действительно, это была статуя. Живая, но все же статуя. Но отец увидел, что Францию управляет ваша жестокая крупная буржуазия. Он сказал мне: на землю Франции впервые ты ступишь в военной каске и в сапогах. Я вынужден был пообещать ему это. Он был при смерти. И вот к началу войны я знал всю Европу, кроме Франции. Я ведь музыкант. Я не исполнитель, я сочиняю музыку. В этом вся моя жизнь. Мне странно, что я воин. И все же я не сожалею об этой войне. Я верю, что она послужит началом больших дел. Простите меня. Может быть, я задел вас. Но я верю. Верю всем сердцем в то, что я вам сказал. Верю в это из любви к Франции. Что-то очень большое ждет и Германию, и Францию после войны. Я верю так же, как верил мой отец, что солнце взойдет над Европой. Желаю вам спокойной ночи. Быть может, бесчеловечно ему отказывать в такой малости, как одно слово, а? Что? Моя племянница подняла лицо. Ее брови высоко взметнулись над блестевшими от возмущения глазами. Я почувствовал, что краснею. С этого дня его посещения приняли новый характер. Теперь мы очень редко видели его в форме. Он переодевался и потом же стучался к нам. Поступал он так, чтобы избавить нас от вида вражеского мундира, или для того, чтобы мы забыли, что носит мундир и привыкли к его присутствию. Вероятно, и то, и другое. Он стучался и входил, не ожидая ответа, зная, что мы не дадим его. Он делал это очень естественно и просто. Он подходил погреться к огню, служившему ему постоянным предлогом для прихода, предлогом, который не обманывал ни его, ни нас, и удобную условность которого он даже не пытался скрывать. Он являлся не каждый вечер. Но я не помню, чтобы он когда-нибудь ушел, ничего не сказав. Он наклонялся к огню и, подставляя теплу то руки, то спину, тихонько заговаривал. Все эти длинные вечера он вел нескончаемый монолог на темы, заполонившие его душу. О родине, музыке, Франции. Бальзак, Бодлер, Бомарше, Буало, Шатобриан. Корнель, Декарт, Фенелон, Флобер, Ла Фонтен, Франс, Готье, Гюго, Какая армия? А ведь есть еще Мольер, Рабле, Паскаль, Стендаль, Вольтер, Монтень и все остальные. Они теснятся подобно толпе у входа в театр. Не знаешь, кого впустить первым. У нас, конечно, есть Гёте. Остальных нужно искать в памяти. Но что касается музыки, тут уж ищите у нас. Бах, Гендель, Бетховен, Вагнер, Моцарт. Чье имя поставить первым? А мы друг с другом воюем. Но эта война последняя. Больше мы воевать не будем. Мы сочетаемся браком. Союз двух великих. Есть прелестная детская сказка, которую читал я, читали вы, читали все. Я не знаю, как она называется у вас. У нас она называется «Das Tier und die Schöne» – «Красавица и чудище». Бедная красавица. Бессильная пленница, она во власти чудища, которое беспощадно терзает ее своим присутствием. Красавица горда. Она с достоинством переносит свои страдания. Но чудище лучше, чем кажется. О, оно, конечно, очень неотесано. Оно неуклюже, грубо и особенно уродливо рядом с красавицей. Такой прелестный. Но у чудища есть сердце. Да, у него есть душа с высокими стремлениями. Если б только красавица захотела. Но нет, красавица не хочет. Идут дни, долгие дни, и понемногу, постепенно, что-то открывается красавице. Она начинает замечать во взгляде ненавистного тюремщика в глубине его глаз что-то похожее на мольбу, на любовь. Она уже больше не испытывает ненависти, ее трогает его постоянство. Она протягивает ему руку. И вдруг рушатся колдовские чары, грубая оболочка падает. Чудища нет, перед ней прекрасный рыцарь, красивый и чистый, мягкий и воспитанный. Каждый поцелуй красавицы украшает его новыми сияющими добродетелями. Высокое счастье озаряет их брак. Их дети, одаренные всеми талантами родителей, самые прелестные из всех когда-либо рожденных на земле. Вам не нравится эта сказка? Я всегда ее любил. Я ее читал и без конца перечитывал. Я плакал над ней. Особенно меня трогало чудище. Я так хорошо понимал его муки. Даже сегодня я волнуюсь, когда говорю о нем. Он смотрел на мою племянницу, на ее упрямый, замкнутый, чистый профиль, смотрел с серьезной настойчивостью. Но где-то еще таилась улыбка. Племянница чувствовала это. Я увидел, что она слегка покраснела. Между бровями ее появилась складка. Пальцы чересчур торопливые резко тянули иглу, угрожая порвать нитку. Я счастлив, что нашел здесь старого человека с чувством собственного достоинства и молчаливую девушку. Надо победить это молчание. Надо победить молчание Франции. Мне по душе эта задача.